больше 100 000 ружей и так далее. Но раньше, чем покинуть разгромленную Австрию, Наполеон сделал еще одно дело. Король Фердинанд Неаполитанский и его жена Каролина, еще в октябре 1805 года, соблазнившись после битвы при Трафальгаре мыслью, что Наполеон на этот раз будет разбит, вступили в сношение с Англией и Россией. Эта династия неаполитанских бурбонов особенно болезненно всегда чувствовала гнет Наполеона и ненавидела его. Королева неаполитанская Мария Каролина, родная сестра казненной королевы Марии Антуанетты, не терпела Францию, и в частности Наполеона. И даже перед французским представителем Алькье не скрывала, что она мечтает, что неаполитанское королевство будет спичкой, которая зажжет большой пожар. Но сообразите, Ваше Величество, что ведь всегда спичка сгорает прежде всего, даже независимо от того, чем пожар окончится, — ответил ей посланник Наполеона. Теперь после Аустерлица спичка сгорела мгновенно. После Аустерлица бурбонам пришлось жестоко поплатиться. Бурбоны перестали царствовать в Неаполе, — произнес Наполеон и приказал немедленно занять все королевство французскими войсками. Бурбоны бежали на остров Сицилию под охрану британского флота. А Наполеон вскоре назначил королем неаполитанским своего брата Жозефа. Затем, богато наградив отличившихся генералов, офицеров и солдат деньгами, орденами, повышением в чинах, некоторых через 2-3 чина сразу, он выехал из Вены в Париж 26 января 1806 года, и, встреченный несметными толпами ликующего народа, въехал в Тюильрийский дворец. А прошло еще несколько дней, и он узнал, что ненавистный враг Уильям Питт скончался за 3 дня до его возвращения в Париж, что Англия хочет мира. Теперь он в самом деле мог чувствовать себя Карлом Великим, императором Запада. Роскошные пиры, балы, банкеты, неслыханно блестящая придворная жизнь окружила Наполеона. Сотни подобострастных царедворцев ловили взгляды императора, оказывали ему божеские почести, осыпали его самой бесстыдной лестью. Наполеон после смерти Уильяма Питта еще не мог надеяться на перемену английской политики. Но когда у власти стал Фокс, всегдашний противник внешней политики Питта, в Европе заговорили о близком мире между Англией и Францией. Действительно, начались переговоры, и Фокс послал в Париж для этих переговоров лорда Ярмута. Наполеон не очень верил в реальность надежд на мир, но вынудил уже в феврале 1806 года Пруссию официально разорвать сношения с Англией. Он стремился изолировать Пруссию не только от Англии, но и от России, и тогда нанести ей решительный удар. Прусский король уже с ранней весны 1806 года стал убеждаться, в какое опасное положение он попал. Правда, Наполеон простил. Наполеон даже пожелал, чтобы Пруссия вступила с ним в союз, пообещав подарить Ганновер. Но в ответ на это Англия объявила Пруссии войну. Ганновер Наполеон так и не отдавал и держал там свои войска. В это-то время Фридрих Вильгельм III вдруг узнал, что глава английского правительства Фокс послал в Париж лорда Ярмута для переговоров с Наполеоном о мире, и что Наполеон дал понять Ярмуту, что если Англия заключит с ним мир на желательных основаниях, то он вернет Ганновер английскому королю. Прусские дворы и правительство увидели, до какой степени их обманули. Возмущение больше всего сказывалось именно в тех кругах, которые в течение всего 1805 года тщетно убеждали Фридриха Вильгельма стать на сторону Третьей коалиции. Они утверждали, что это могло бы предупредить Аустерлиц и спасти Пруссию от изоляции, в которой она теперь очутилась, лицом к лицу с Наполеоном. К этому времени Наполеон решил оформить и закрепить свою бесконтрольную власть над Западной и отчасти Центральной Германией. Он создал Рейнский союз. В середине 1806 года союз был окончательно оформлен, и 12 июля подписан